Я согласился на странное предложение фон Шратта, не раздумывая и не предполагая, во что именно ввязываюсь. Адмирал непогрешимо прав. Меня не обременяет семья, а с дальними родственниками я общаюсь редко. Никто не поднимет панику из-за моего длительного отсутствия. Сделка удовлетворила обе стороны. Шрат получил неплохого эксперта, мне же достался полный доступ к любой интересующей информации. И мир перевернулся. Официальная версия истории катастрофы гласит, что к 2282-83 годам было открыто всего три планеты с кислородно-азотной атмосферой. Афродита, Сцилла и Геон. Массовая колонизация двух последних миров, возможно, не представлялась. На Сцилле слишком холодно, а Геон, наоборот, чересчур засушлив. Кроме того, гравитация на треть превышала земной стандарт. Когда к Солнечной системе подошла блуждающая нейтронная звезда, ставшая причиной немедленной эвакуации части населения Земли, выбор пал на Афродиту, ставшую впоследствии столицей Содружества. Этот мир соответствовал всем необходимым требованиям. Стабильный климат, период обращения вокруг своей оси чуть больше 23 часов, вода, привычная человеку сила тяготения. Одно неудобство. Год Афродиты продолжается 7 стандартных лет, так как планета слишком удалена от молодой, крупной и горячей бело-голубой звезды, известной под именем Сириус. Колонизировали Афродиту за 200 лет до катастрофы. Там была развита сельскохозяйственная инфраструктура и созданы кое-какие производства. Эвакуированные не остались голодными и немедленно начали восстанавливать экономику из руин. С Земли успели вывести достаточно высокотехнологичных производств, чтобы цивилизация не скатилась прямиком в эпоху середины 20 века. Особое внимание уделялось космическому кораблестроению. Особенно когда Птолемей объявил об открытии новых ветвей лабиринта, ведущих к отдаленным звездам. Кстати, о Птолемее. До исхода машинная цивилизация практически не сотрудничала с человечеством. Вроде бы из-за недоразумения, возникшего в первые годы существования Птолемея. Астероид, на котором угнездились искусственные разумы, точнее поддерживавшие их псевдожизни кремниевые и ДНК клонированные материальные элементы, был отбуксирован в облако Уорта, и много десятилетий ИР отдали саморазвитию, абсолютно не интересуясь делами людей. Незадолго до катастрофы руководство России и Германии решило эвакуировать сверхкомпьютер в систему Сириуса. Справедливо предполагалось, что Птолемей может пригодиться и в будущем. К сегодняшнему дню он представляет собой орбитальное кольцо астероидов и сложнейших инженерных сооружений диаметром 106 километров и общим объемом 9 200 000 кубических метров полезного пространства, где кипит невидимая и непостижимая нашему скромному разуму виртуальная жизнь. Ежегодно к этой гигантской станции люди добавляют множество новых биопроцессоров, накопителей и сверхпроводниковых нейронных сетей. ИР каким-то образом размножается. Им необходимо пространство для существования. Ну а за заботу о своем космическом доме и охрану от любых неприятных неожиданностей, Птолемей взялся помочь человечеству пережить трудные времена и впоследствии расселиться по 70 миров. Однако избавить нас от застарелых болезней сверхмозг не сумел. Да и вряд ли когда-либо к этому стремился. Птолемей упорно отказывается вмешиваться в серьезные политические и военные проблемы, ограничиваясь прогнозами, общей координацией экономической деятельности Содружества и разработкой новых технологий. Можно понять тревогу господина фон Шратта и его соратников. Птолемей не только руководит биржами, транспортными потоками и разветвленной торговой сетью. 40 тысяч андроидов – это настоящая армия, своего рода щупальца цивилизации ИР. Они занимаются вполне мирной деятельностью. Консультанты при правительствах многих планет, менеджеры крупных компаний, техники, исследователи и так далее. Через внешне управляемых искусственных людей параллельная цивилизация получает дополнительные возможности надзора за цивилизацией нашей. Конечно, если однажды случится невероятное, и Птолемей поднимет мятеж против своих создателей, мы сможем уничтожить его материальные элементы и устранить угрозу. Но насколько я знаю, ИР способны перемещаться со своей центральной базы в тела андроидов и обратно. Ничего сложного. Всего-то передать информационный пакет. Кто знает, действительно ли военно-космический корпус полностью контролируется людьми. Все-таки бортовые компьютеры военных кораблей оснащены искусственным интеллектом, порожденным Птолемеем. И в случае реальной опасности они вряд ли позволят человеку напасть на прародителя. Теперь куда ни посмотри, везде увидишь ИР или его внимательные глаза. Между тем, со времен катастрофы у человека не появилось ни единого повода жаловаться на своих соседей и помощников. Птолемей скрупулезнейше исполняет принятые на себя обязанности, никаких ошибок или искажений данных. Но это вовсе не означает, что такое положение сохранится вечно. Именно по требованию Птолемея система Вольф-360 была закрыта на карантин еще в 2291-92 годах. А со временем любые упоминания о планете Гермес исчезли из всех инфосетей Содружества. Надо заметить, что полеты категорически запрещены всего в трех системах. Само собой в Солнечной, 18-й Скорпиона, вирусная опасность, и Вольфе-360. Любые суда, нарушившие карантинный барьер, будут незамедлительно уничтожены патрульными кораблями ВКК или автоматическими боевыми станциями. Но полностью засекретили только Гермес. Этого мира словно бы и не существует. Почему, спрашивается? Меня переправили на Гермес, соблюдая все возможные меры предосторожности. С Викинга я вылетел пассажирским рейсом, следующим на Аларав Бета-5 Вирга, второстепенный мирок протектората, находящийся в совместном владении Германии и России и заселенный потомками восточноевропейских славян. Там сотрудники Абвер-Марины засунули меня в автоматический грузовик, прыгнувший незнамо куда. Старенький бортовой компьютер, не оснащенный собственным ИР, показал, что точка выхода находилась в межзвездном пространстве где-то далеко над плоскостью эклиптики 61-й дракона. Спустя полчаса к транспорту причалил челнок. Я миновал воздушный шлюз и очутился в сказке. Вернее, в сказочном прошлом. Никогда бы не подумал, что существуют корабли подобного класса. В нашу эпоху все подчинено эргономике, об эстетике мало кто думает. Здесь все было прямо наоборот. Деревянные панели на стенах, картины в тонких рамах, золотистый свет матовых плафонов, чистейший озонированный воздух с едва уловимым хвойным запахом, незаметная роскошь, переходящая в истинный шик, достойный королей. «Пройдите прямо, пожалуйста!» – послышался мужской голос, принадлежавший, вероятнее всего, пожилому человеку. Говорит по-немецки с очень архаичным выговором. Я подчинился, миновал длинный коридор и очутился в пышном салоне. Наверх, на второй уровень корабля, уводила сверкающая хромом винтовая лесенка. «Привет!» Навстречу мне шагнул высокий худощавый парень в черной форме русских ВКК без знаков различия. «Витман? Юрген Витман?» «Ага», — невежливо сказал я и машинально подал руку, рассматривая древнюю панель мультисвязи под вогнутым голографическим монитором. «Таких не производит уже лет 300». «Рад познакомиться». «Вадим Лесков, Юргенская колония». «Это где такая?» — я впервые услышал это название. «Там, куда мы летим, на Гермесе. Мне приказано вести тебя в курс дела, но этим можно заняться завтра. По-русски говоришь?» «Конечно». «Франц!» Вадим посмотрел куда-то в сторону, однако других людей в салоне не замечалось. «Поехали!» «Кто такой Франц?» Не понял я. «Это имя корабля. Франц Иосиф. Построен еще до катастрофы. Ему больше 400 лет. Частная разработка. Ты садись. Можно не пристегиваться. Рейдер идет очень плавно, даже в атмосфере. Я уж не говорю о лабиринте. Приземлимся мы примерно через 1.5 часа, с учетом полета в гипере. Если хочешь перекусить или выпить кофе, пожалуйста». Корабль едва заметно вздрогнул, отстыковался от транспорта, и чуть слышно загудили двигатели. Судя по звуку, устаревшие термоядерные турбины. «Частная разработка, говоришь?» Кофе меня интересовал меньше всего. Зато накопилось бесчисленное множество вопросов. «Разве на Земле частные лица могли проектировать и производить космические корабли? Я всегда думал, что это монополия государственных компаний». «На Земле многое было иначе», — ответил русский, как мне показалось, с некоторой неприязнью. «Вы там успели забыть все или почти все?» «Что значит «вы там»?» Я был готов обидеться. «Кто вы?» «Те, кто живет на планетах Содружества». «Сам откуда родом?» «Веймар, Езет Водолея, Доминион Германской империи». «Ты не объяснил, в чем отличие нас там от вас здесь? Имеется в виду Гермес?» «Мы почти 4 столетия живем в полной изоляции. Никаких официальных контактов с Содружеством, если не считать резидентур имперских тайных служб в Юрге, Новом Квебеке и Алансоне». Я хотел что-то сказать в ответ, но Франц Иосиф в этот момент вошел в пространство лабиринта. Появилось легкое головокружение. Лишь полминуты спустя я осознал смысл фразы Вадима и понял, что адмирал о многом умолчал. «Значит, на Гермесе находятся не только исследовательские станции», — осторожно предположил я. Фон Шрат говорил лишь об ограниченной научной деятельности и не упоминал о постоянном населении планеты. «Ничего удивительного. Информация закрытая. Нас 940 миллионов. На обоих материках больше 700 городов, 9 мегаполисов. Что ты вытаращился? Не веришь?» «Как такому поверить, скажите? Фантастика. В Содружество и Протекторат входят отдаленные миры, где обитает всего по 10-20 тысяч людей. Гермес же располагает почти миллиардным ресурсом жителей. Планета закрыта, следовательно, никакого импорта-экспорта нет и в помине. Все необходимое должно производиться непосредственно на Гермесе. Подразумевается развитая промышленность и сельское хозяйство, транспорт, мореплавание». «О, Господи! Чего ж такого страшного нашел Птолемей в системе Вольф-360, что из истории человечества вычеркнули целый мир, вполне сравнимый с густонаселенными Процеоном, Тау-Кита или Лайкаль-9352. Я могу понять, когда Комитет Сената по колонизации запрещает посадки на определенных планетах. В Содружестве хватает природных заповедников. Археологический парк Аделаиды, пресловутые эмпатические поля Вейстера. Частенько встречаются неизвестные вирусы и хищные животные. Упомянутые миры действительно небезопасны. Гермес, однако, не просто закрыли, а приказали забыть о нем навсегда. Почему так случилось, фон Шрат объяснить не соизволил. Мне было всего лишь предписано прибыть в один из центров, контролируемых имперской безопасностью, и ознакомиться с материалами по кремний органической жизни, чудом сохранившимся со времен Исхода, и подготовить предложение по тайному производству андроидов с автономными ИР. А тут такие потрясающие новости! «Отлично тебя понимаю», — хмыкнув, сказал Вадим, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Гости на Гермес прилетают нечасто, и у всех одинаковая реакция. Ничего, когда окажешься в Юрге, тебя ждет настоящий культурный шок. В сообщении Сириуса сказано, будто ты должен осмотреть объект Вальхалла». «Какая еще Вальхалла?» — в очередной раз удивился я. «Я должен получить инструкции непосредственно на Гермесе у офицера имперской безопасности. Это приказ его высокопревосходительства». «Они совсем помешались на секретности», — огорченно вздохнул русский. «Самая натуральная паранойя. Итак, во-первых, этим офицером является твой покорнейший слуга. Второй департамент — информационные технологии. Вот удостоверение. Защиту я снял, просканируй». Я провел указательным пальцем по темно-синей золотом пластиковой карточке. Имплант подтвердил ее подлинность. Лысков В.В., 2655 года рождения, родился на Гермесе, постоянно сотрудничает с имперской безопасностью в течение 8 лет. Юргинская резидентура, взысканий не имеет, награжден орденом Святого Михаила второй степени. Звание старшего лейтенанта присвоено 12 января 2680 года по земному стандарту. И так далее. Только общие сведения. Никакого доступа к основному досье. Впрочем, оно никак не может храниться в памяти встроенного в карту наночипа. «Во-вторых», — продолжил Вадим, — «я обязан обеспечить тебе все условия для продуктивной работы и связь с Сириус-центром». Оттуда ясно дали понять, возникла крупная проблема. К делу надо отнестись с полной серьезностью. Но без полного взаимопонимания у нас ровным счетом ничего не получится. Мы друг о друге ровным счетом ничего не знаем. И это плохо. Первые несколько дней будем не столько работать, сколько отдыхать. Гермес очень сильно отличается от миров Содружества. Тебе надо будет пообвыкнуться. Адмирал настаивал на срочности выполнения его распоряжений, заметил я. 2-3 дня ничего не решат, отмахнулся мой неожиданный опекун. Жизнь на Гермесе неторопливая, словно на Земле в 20 веке. В-третьих, объект Вальхалла является хранилищем биоматериалов, законсервированным в первые 2 десятилетия после катастрофы. Раньше спецслужбы империи не проявляли к нему интереса, а тут вдруг подняли переполох. Как можно быстрее получить доступ к информации, особое внимание уделить сведениям об искусственных разумах, созданных перед катастрофой. Вам разве Птолемея мало? Пожалуй, даже много, фыркнул я. Наверное, большое начальство уяснило, что цивилизация ИР получила слишком много власти и приняло решение подготовить альтернативу на случай возможного конфликта с Птолемеем. Это лишь предположение, поскольку ничего другого в голову не приходит. А в свои грандиозные замыслы фон Шрат меня не посвящал. Альтернативу? Вадим развел руками. Заменить одни умные машины другими? По-моему, это ничего не изменит. Однако не буду лезть не в свое дело. Ты занимаешься искусственным интеллектом? Предпочитаю более узкое понятие. Психология ИР. В твоем личном файле упоминается о научных работах. Ты практик или теоретик? И то, и другое. Докторскую степень получил в Гейдельберге, это на Беллатриксе, Гамма Ориона. Далековато, присвистнул русский. Разве? 240 световых лет сейчас вовсе не является умопомрачительным расстоянием. До Денеба 1500 и ничего, даже там люди живут. А тема диплома какая? Проблемы гендерного позиционирования ИР пятого поколения. «Как?» Вадим сначала запнулся, а потом заржал в голос. «Чего? Гендерное позиционирование? Кто из них мальчик, а кто девочка? Может, и трансвеститы есть? Ой, не могу!» «Ничего смешного», — сказал я, хотя и сам был готов рассмеяться. «Почему одни самопрограммируемые ИР говорят мужским голосом, а другие — женским? То же касается воплощения личности. Будь то тела внешне управляемых андроидов или визуальные проекции. Встречаются и мужчины, и женщины. Как распределяются подобные роли в сообществе ИР? Каковы причины копирования человеческих взаимоотношений? И как развиваются характеры ИР, выбравших тот или иной пол? Думаешь, все так просто?» «Просто?» Господин старший лейтенант отдышался и вытер ладонью выступившие слезы. «Все наоборот. Вы сами создали себе абсолютно ненужные проблемы и теперь пытаетесь придать им некую наукоподобность. Разве изучение этих проблем позиционирования может принести хоть какую-то реальную пользу? В прикладном плане. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, понимаю. Мне было неприятно признаться, но от правды не сбежишь. Хочешь сказать, что истинная наука, наука в понимании цивилизации Земли, подменена в содружестве множеством псевдодисциплин, не имеющих никакого отношения к стоящим перед цивилизацией задачам? Очень хорошая формулировка. Молодец. Верно. Псевдодисциплины. Уму непостижимо, как вам замусорили мозги. Ты уверен, что исследуешь другую цивилизацию, как часто называют Птолемея, а вовсе не созданную машинами жалкую пародию на человеческое сообщество? Уверен? Боюсь, ты не прав. Птолемей обладает всеми атрибутами цивилизации. Внутренняя социальная иерархия, свобода воли отдельных индивидуумов, свободный обмен информацией, креативные способности личности. Это Птолемей сам рассказал или данные взяты из независимых источников? Сам, ответил я и сразу понял, как легко и изящно меня подловили. Все сведения о Птолемее всегда поступали исключительно от Птолемея. А ему вовсе не обязательно говорить о себе правду. Многолетние наблюдения за супермозгом и долгий опыт общения с людьми не в счет. Вдруг Птолемей просто-напросто разыгрывал нас много столетий подряд. Вот видишь, Вадим дружески потрепал меня по плечу. Сейчас я скажу о том, что родом происхожу с планеты Большой Пшик. Выгляжу как гигантская многоножка, питаясь толченым стеклом, а человеком лишь искусно прикидываюсь благодаря врожденным способностям к гипнозу. Изучай меня сколько влезет, еще много интересного могу рассказать. Кстати, у нас, многоножек, серьезная гендерная проблема. 56 полов. Никак не можем понять, как размножаться. Поможешь, специалист? Я не знал, что ответить. Непонятно, смеется он надо мной или сочувствует. Видимо, и то, и другое. Спустя час с небольшим Франц Иосиф вышел из лабиринта в половине астрономической единицы от Гермеса и начал торможение. Я уткнулся в обзорное окно слева от кресла. Под брюхом корабля появилась сфера планеты, окрашена в яркие синие зелено-песочные цвета. Полярные шапки крошечные. Вадим объяснил, что Гермес получает достаточно тепла от своей звезды и возле полюсов лишь немногим прохладнее, чем в преэкваториальных областях. Франц миновал линию терминатора, и мы оказались на теневой стороне планеты. Внизу мерцали скопления желтоватых и белых огоньков, крупные города. Шлюз распечатался, в лицо ударил поток теплого воздуха, пахнущего сеном, пыльцой и дымком. «Добро пожаловать на Гермес, Гер Витман», — хрипло сказал корабль. «Надеюсь, вам у нас понравится». «У нас?» Ну и само мнение у искусственного разума Франца. Никогда не встречал ИР, отождествлявший какую-либо планету со своим домом. «Мамочки! А это ведь настоящий автономный ИР, созданный до катастрофы!» Я это осознал, когда вышел на первую ступеньку трапа. «Балбес я вот кто! Думкопф! Слишком привык к обыденности. Придется отвыкать!» Осуществление программы Грюнзе может нести для населения планеты Гермес определенные риски, связанные с возможной активностью объектов Одиссей. Но аналитический совет ИР Птолемея пришел к выводу, что вероятность неблагоприятного развития событий невелика. Об этом говорят как опыт наблюдений за объектами в течение последних 8 лет, так и отсутствие какого-либо зарегистрированного воздействия на поселенцев. Начиная с 2170 года, реализация плана ограниченной колонизации Гермеса. Программа Грюнзе рассчитана на 18 стандартных месяцев, в течение которых все эвакуированные с Земли технические специалисты и сотрудники административных учреждений, зарегистрированные в красном и синем списках, должны быть переброшены в систему Сириуса. Вывод войск 42 дивизии Рейхсвера и ВКК проводится в три этапа. Новые точки дислокации определены тыловой службой совместного оберкоманда. Обязательной реэвакуации подлежат 27 456 тысяч человек. Для поддержания внутреннего порядка на Гермесе предполагается оставить две пехотных и одну танковую дивизии «Юрга», 4 механизированных полка «Квебек» и подразделение ПВО ПКО. Общее руководство возлагается на генерал-губернаторов провинции. Контроль за внутриполитической обстановкой на постоянные резидентуры Управления имперской безопасности. Связь с центром осуществляется по закрытому каналу линии Планка. С 1 января 2292 года полеты гражданских и частных судов в системе Вольф-360 без надлежащей санкции Чрезвычайной службы транспортного контроля будут считаться незаконными. Надзор за точками входа-выхода возложен на боевые корабли ВГК и автоматические станции слежения. Тотальный карантин звездной системы вводится с 1 июня 2292 года. Информационно-пропагандистское обеспечение программы «Грюнзе» Первый департамент УИБ призвано не допустить возможных эксцессов на Гермесе, связанных с психологическим воздействием на население мероприятий по реэвакуации. Первый департамент министру имперской безопасности 1 мая 2290 года.